не война, а страсть Господня. Ты бы недоразу наедался, как бы тебе чего не поделалось. Глянь, как ты раздулся-то, чист паук. Помалкивай, молока принеси, да побольше корчашку. Ильинишна даже заплакала, глядя на своего насмерть изголодавшегося старика. «Что ж ты навовсе пришел?» — спросила она после того, как Пантелей Прокофьевич отвалился от каши. «Там видно будет», — уклончиво ответил он. «Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?» «Никого не спускали». «Куда спускать, ежели красные уже к Дону подпирают?» «Я сам ушел». «А не придется тебе отвечать за это?» — опасливо спросила Ильинишна. «Поймают? Может, и отвечать придется». «Да ты что ж, хорониться будешь? Ты думала, что на игрище буду бегать, аль по гостям ходить? Фу, бестолочь идолова!» Пантелей Прокофьевич сердцем сплюнул, но старуха не унималась. «Ох, грех-то какой! И шо беды наживем, как раз и шо дерзать тебя зачнут! Уж лучше тут нехай ловят да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться», — устало сказал Пантелей Прокофьевич. «Я им не молоденький по 40 верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаке бегать, да по земле полозить, да хорониться от пулев. Черт от них ухоронится! Моего одна сума с кривой речки цокнула пуля под левую лопатку и ногами ни разу не копнул. Тож приятности мало в таком деле». Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мекиннике. А когда Ильинишна спросила, где же его зипун, хмуро и неохотно ответил: «Прожил. Вернее сказать, бросил. Нажали на нас за станицей Шумилинской так, что все побросали, бегли как полоумные. Там уж не до зипуна было». Кое-кого полушубки были, и те покидали. «И на черта он тебе сдался, зипун, что ты об нем поминаешь? Уж ежели б зипун был добрый, а то так, нищая справа». На самом деле зипун был добротный, новый, но все, чего лишался старик, по его словам, было никуда не годное. Такая уж у него повелась привычка утешать себя. Ильинишна знала об этом, а потому и спорить о качестве зипуна не стала. Ночью на семейном совете решили Ильинишне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, оберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне на Чир, в хутор Латышев. Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский въехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелея Прокофьевича. Через час после вступления в хутор карательного отряда четверо калмыков прискакали к Мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев конных с удивительной быстротой и ловкостью, вскарабкался на чердак. Гостей встречать вышла Ильинишна. «Где твоя старика?» — спросил пожилой статный калмык с погонами старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильинишны в калитку. «На фронте, где же ему быть?» — грубо ответила Ильинишна. «Веди дом, обыск делаю буду». «Че искать-то?» «Старика твоя искать. Ай, стыдно, старая какая, брехня живешь!» Укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы. «Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит нету! Кончай, балачка, веди дом!» «Нет, сами ходим!» — строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги. Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один, низенький и смуглый до черноты с рябым лицом и приплюснутым носом, подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинишна видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез.